Магоцци судорожно кивнул. «Здорово!» «Это здорово! Она загрузилась! Теперь ее надо запустить, да?» Он подпрыгнул от неожиданности, когда Грейс, обернувшись, дотронулась до его руки. «Еще рано, Магоцци! Если мы запустим программу сейчас, то обрушим этот компьютер, а связаться с грузовиками мы можем только через него». Магоцци, открывая и закрывая рот, как вытащенный из воды окунь, никак не мог понять, что она имеет в виду. «А как же тогда...» «Черт возьми, до меня не доходит». Харли жалился над ним. «Через этот компьютер мы просто доставим вирус к грузовикам, понял теперь?» Компьютеры в грузовиках настроены на прием данных только от основного компьютера. Больше к ним никак не подобраться, но вот мы и отправляем им посылочку от мамочки. Загружаем сюда программу, но не выполняем ее, а передаем ее грузовикам. Затем посылаем команду на выполнение. «И что тогда произойдет?» — тупо спросил Магоцци. Харли не смог сдержать улыбку. «Вирус уничтожит компьютеры в грузовиках, уничтожив тем самым и команду детонации». Магоцци наконец смог вздохнуть. «Ладно, ладно, я понял. И сколько времени это займет?» «Роадраннер только что отослал вирусную программу грузовикам. Еще по меньшей мере 5 минут на выполнение, может, чуть дольше». Взгляд Магоцци был приклеен к счетчику времени на экране. «У нас только 12 минут. Знаю. Все будет почти впритык, господи боже мой». Харли ошеломленно уставился на экран. Магоцци переборол себя и тоже посмотрел на экран. Он окрасился в черный цвет, и на нем мигали большие красные буквы. «Процедура детонации инициирована». «Процедура детонации инициирована». Никто из собравшихся вокруг компьютерной станции не пошевелился. Все смотрели на монитор, стараясь понять, что означают эти красные буквы в черном обрамлении. Магоцци хотелось спросить что-нибудь глупое. Например, и что это значит? Но он и так знал ответ на этот вопрос. И кроме того, мышцы рта все равно не повиновались, но по-настоящему он испугался только, когда увидел, насколько сильно дрожат у Роадраннера руки. «Твою мать!» — взревел Харли и, протиснувшись мимо коллег, сунул бороду в экран. Собравшиеся возле выхода люди — Кнутсон, агенты, специалисты по работе с опасными веществами — все как один двинулись вперед и застыли, разглядев, что написано на экране. «Что это значит?» — выдохнул Кнутсон, побелев как полотно. Роадраннер даже не обернулся. «Они запрограммировали загрузку процедуры детонации при определенных показаниях счетчика времени. Эта загрузка началась, когда мы еще выполняли вирусную программу. Компьютеры в грузовиках не могут загружать одновременно две программы, поэтому выполнение одной из них они просто отложили». «И какую они отложили?» — прошептал Джина. «Трудно сказать. В обычных обстоятельствах они обрабатывают их по порядку, то есть они загружали бы вирус и игнорировали бы команду на детонацию. Но если бы это было так, то на экране не появилось бы это сообщение». Грейс закрыла глаза. «Процедура детонации имела приоритет. Если бы я писала эту программу, я бы включила в нее процедуру замены, чтобы она автоматически замещала собой любую программу, исполнявшуюся до нее». «Да, я бы тоже так сделал». Голос Роадраннера дрожал так сильно, как и его руки. Магоцци почувствовал, как что-то отпустило его голову, шею, плечи и живот. Его охватила странная безмятежность. Он подумал, что, наверное, нечто подобное испытывают смертельно больные люди, когда признают неизбежность скорой смерти. Их сопротивление растворяется, и на них нисходит спокойствие. 1000 человек осталось жить всего 5 минут, и с этим ничего уже нельзя поделать. Время смириться. Роадраннер продолжал что-то говорить, но Магоцци ухватил только последнюю часть, единственное, на что мы можем еще надеяться. Это, что часть вируса все же прошла, и он успеет испортить компьютер настолько, что процедура детонации не сможет завершиться. Вдруг красные буквы исчезли с экрана, и на нем появилось новое сообщение. Загрузка завершена. «Загрузка чего?» — взревел Магоци. «Вируса или кода детонации?» Роадраннер не мог ответить. У него пропало дыхание. Скрюченным, дрожащим пальцем он показал на окно обратного отсчета в правом верхнем углу экрана. Цифры в нем замерли. Они показывали, что до взрыва оставалось чуть меньше 2 минут. Магоци не знал, что и думать, и никто в помещении не знал. Все подались вперед, будто путники, идущие навстречу сильному ветру. Они забыли, что значит моргать, и смотрели на застывшее показание счетчика дикими глазами. Неужели код детонации не выполнился? Или часы врут? Неужели люди мертвы? Магоци лихорадочно переводил взгляд с Грейс на Энни. С Энни на Харли, а все они выглядели так, будто готовы были рассыпаться. Магоци решил, что все, конец. И чуть не отвернулся, когда Роадраннер начал разворачивать кресло. Он боялся смотреть ему в лицо, но все же он не пошевелился. По крайней мере, на это его хватило. Когда Роадраннер развернулся, первым человеком, с которым он встретился глазами, случайно оказался Магоци. «У нас получилось». Сказал он и улыбнулся. Мы их отключили. И тишина была сметена ревом 50 глоток. Роадраннер обвел толпу недоумевающим взглядом. Он и не подозревал, что в ангаре кроме них есть еще кто-нибудь. Харли, Энни и Грейс шум тоже застал врасплох. Они обернулись и с изумлением обнаружили, что возле двери собралась целая толпа восторженного пящего, хлопающего друг друга по плечам народа. Единым фронтом все эти люди двинулись к команде Манкеренч, словно они были подростками-фанатами, а Роадраннер и коллеги, только что отыгравшими потрясающий концерт рок-звездами. Рок-звезды с некоторой робостью смотрели на этот живой прибой. Радостный шум не смолкал еще долго. Глава 37. На поле, за стенами здания, в котором гнездились смерть, ненависть и разрушение, стояло ослепительное утро. Магоци глубоко вздохнул. Воздух пах дымом пожара в Фор-Корнерсе, но даже этот запах не мог нарушить его блаженного состояния. Его рука завладела локтем Грейс с такой же основательностью, с какой Чарли прижимался к ее ноге. Магоци чувствовал свое превосходство. У него есть руки, а у пса нет. 1-0 в пользу Магоци. Он сощурил глаза и посмотрел на солнце, затем обвел взглядом поле, пестрящее машинами, грузовиками, вертолетами и людьми, и подумал, до чего же все-таки хорош этот мир. Он покосился на Грейс, стараясь расшифровать выражение ее лица, но вскоре понял, что это безнадежная затея. Тогда он посмотрел на Роадраннера. У этого парня все испытываемые чувства немедленно отражались на физиономии. Но даже эту открытую книгу невозможно было прочесть. Ему будто вытащили из головы затычку, и в ней совсем ничего не осталось. Харли, насупив брови, смотрел на суматоху вокруг него. Он был похож на человека, который проснулся голый в людной комнате. Насмотревшись, он пожал плечами, подошел к Кнутсену и вручил ему листок бумаги. «Здесь координаты этих двух грузовиков. Я не знаю, где это. Для меня это просто набор цифр». Кнутсен взял листок. Он выглядел так, будто готов был расплакаться, но вместо этого вдруг улыбнулся. Харли подумал, что у представителя ФБР чертовски много зубов. Он напоминал готового зареветь мула. Ярмарка на поле становилась все более шумной. Прибыло еще несколько вертолетов, множество легковых машин и фургонов. Большая группа людей в белых герметичных костюмах наконец получила разрешение на осмотр здания и исчезла внутри ангара. Люди из еще одной команды службы обезвреживания опасных веществ набрасывались на каждого, кто был в здании, обмахивали их десятками различных датчиков и щупов, а затем утаскивали их в свои фургоны для проведения дополнительных тестов. Холоран и Магоци беспомощно наблюдали, как Шарон, Грейс и Энни подбираются со щупами уже в сотый раз, «Это просто мера предосторожности», — успокаивал их Кнутсен. «Коленный рефлекс. Они подвергались самому высокому риску. Они не только находились в здании с грузовиками, но и были в Four Corners'е вскоре после катастрофы с первой цистерной. Они должны пройти самое тщательное обследование. Мы даже не знаем, есть ли газ в грузовиках там, в ангаре», — пожаловался Магоцци. «Группа, которая сейчас в ангаре, как раз это проверяет. Пока они не скажут нам, что никакой опасности нет, мы будем действовать так, будто она есть». «Но это же глупо», — проворчал Холлоран. «Мы все там были». «Да, я знаю, мы следующие на очереди». Джина состроил гримасу. «Черт! Надеюсь, иголками колоть не будут?» Кнутсен в ответ только улыбнулся. Когда Джина и Магоцци наконец выпустили из фургона лаборатории, Джина раскатал рукава и мрачно потопал прочь в поисках своего утерянного мужского достоинства. «Это оказалось самым унизительным из всего, что я испытал в жизни, включая даже тот случай, когда у меня разошлись брюки на церемонии награждения за раскрытие дела Манкеренч. Я чувствую себя так, будто мои яйца были похищены инопланетянами». Магоцци улыбнулся, но Кнутсен, казалось, был расстроен не меньше Джина. Он опустил глаза, когда увидел въезжающую на поле патрульную машину. «Это шериф Питтелла», — сказал он. «У его сестры было кафе в Four Corners'е. Ей удалось спастись. Кто знает. Террористы устроили там массовое захоронение, мы его раскапываем. Пока ни одного женского тела не найдено». Магоцци кивнул. «Значит, есть надежда?» «Не знаю. Необходимо поговорить с женщинами. Они единственные, кто был там, когда разворачивались события». «Да, кстати, куда вы их подевались?» — требовательно спросил Джина. «Я их не видел с тех пор, как вы затолкали меня в ту пробирку на колесах и захлопнули дверь». Вопрос Джина вызвал у Кнутсена легкое замешательство. «Но вообще-то они в вашем автобусе?» «Та, что покрупнее, с призывным взглядом». Магоцци улыбнулся. Реакции всех мужчин в мире были абсолютно одинаковы, когда они встречали Энни в первый раз. Ну, если быть честным, и во второй, и в третий. «Энни Белински». «Да, она сказала, что если кто-нибудь из мужчин вознамерится заговорить с ней до того, как она примет душ, то ему сильно не поздоровится, и, насколько я мог видеть, она не шутила. В паре с этим татуированным здоровяком из округа Кингсфорд они обработают кого угодно. Они женаты или что?» «Даже не близки. Но ладно. В любом случае, когда они там закончат, мы начнем разбор полета. На данном этапе они знают больше, чем мы все. Мы поймали трех террористов, которые бежали от пожара. Камуфляж М-16, в точности, как говорила женщина, с которой я разговаривал по телефону. Агент Кнутсен. Эту женщину зовут Грейс Макбрайт», — холодно сказал Магоцци. Кнутсен секунду молчал, запоминая имя и нащупывая почву под ногами. «Простите, детектив, но как бы то ни было, нам нужно выслушать женщин перед тем, как мы начнем допрашивать террористов». Он обернулся. Рядом с ними остановилась патрульная машина. Из нее вышел шериф Питтелла. Его форма была выпачкана сажей. Он сутулился, чего Магоцци не замечал раньше. Его будто пригибало к земле от горя или, скорее, от неизвестности. Он кивнул в знак приветствия и обратился к Кнутсену. «Я не могу найти никого, кто мог бы сказать мне что-нибудь о Хейзл. Я подумал, может, вы можете мне помочь?» «Кто такая Хейзл?» Голос донесся со ступени автобуса, все обернулись и увидели Грейс Макбрайт. На плечах у нее лежали мокрые черные волосы, а к ноге клеился улыбающийся Чарли. «Глупой псине совершенно все равно, что здесь происходит», — подумал Магоцци, а потом вдруг понял, что он чувствует примерно то же самое. «Если Грейс Макбрайт рядом, значит, все идет так, как должно идти». Подчиняясь въевшимся в подкорку правилам вежливости, шериф Питтелла смахнул с головы шляпу. «Шериф Эд Питтелла, рад знакомству, мэм. Хейзл — моя сестра». У нее было кафе в Four Corners. Грейс секунду смотрела на него, затем едва заметно кивнула. «Шериф, почему бы вам не зайти на минуту?» Холлоран и Боннер бродили среди ближайших к ангару машин, тех, что уже стояли здесь, когда они приехали. Это было разношерстное собрание старых и новых легковых автомобилей, грузовиков и фургонов. «Как думаешь, чьи они?» — спросил Боннер. «Шарон думает, что эти машины перегнали сюда из Four Corners. Когда они попали в этот город, там уже не было ни одного транспортного средства». Боннер содрогнулся. «Такие мелочи просто выбивают из колеи. Представляешь, войти в безмолвный город, где нет ни людей, ни машин, жутко это, наверное». Холлоран почти не слушал его. Он смотрел на большой выцветший седан, припаркованный позади пикапа, с пулевыми отверстиями в корпусе. Они с Боннером обошли пикап, чтобы взглянуть на седан сбоку. На водительской двери был от руки нарисован логотип, а снизу была подпись. Немного неровные белые буквы по выгоревшему светло-голубому фону. «Торты на заказ», — со вздохом прочел Боннер. Они долго молчали. «Наверное, заехала в кафе перекусить по дороге на свадьбу», — сказал Холлоран. Гретхен любила пончики и говорила, что где-то здесь они лучшие в мире. Боннер глядел вдаль, не останавливая взгляд ни на чем конкретном. Эрне тяжело будет без нее. «Да. Да что за мир у нас такой, Майк, где люди закачивают газ в молочные цистерны и хотят с его помощью умертвить других людей, которых они никогда даже не видели?» Холлоран задумался на минуту. «Все тот же мир, Боннер, все та же ненависть, другие средства». Глава 38. Агент Кнутсен и зловещего вида люди в черных костюмах, прилетевшие на зловещего вида черном вертолете, опрашивали Грейс, Шарон и Энни целых 7 часов. Клоны из «Матрицы» щеголяли холодной вежливостью, но абсолютно не знали, как допрашивать женщину, у ног которой непрерывно крутится грязная дворняга. Никто не попросил убрать собаку. В их практике раньше не было таких случаев. «Хотите их допрашивать, допрашивайте», — сказал Магоцци, «но только это должно произойти на этом поле, в автобусе или в ангаре, потому что прямо отсюда мы отправляемся домой, и это не обсуждается». Один идиот попытался показать власть, которой не имел. Он начал цитировать по памяти какие-то законы, наделяющие ФБР правом брать свидетельские показания в занимаемом федеральной службой здании, предварительно подготовив соответствующую аппаратуру и обеспечив присутствие понятых. Агент Кнутсен заставил его замолчать одним движением руки. «А паренек пользуется в бюро гораздо большим влиянием, чем мы все считали», — подумал Холлоран. После окончания допроса агент Кнутсен лично припроводил женщин обратно в автобус. К тому времени солнце уже клонилось к горизонту. Почти все вертолеты и большая часть автомобилей уехали. Магоцци встретил их в дверях. На нем самом был передник, а на лице суровое выражение, которое с этим передником не сочеталось. Он посмотрел на Кнутсена, затем на Грейс. «Покормим его или сожрем?» Последние несколько часов Чарли кое-что для себя решил насчет агента Кнутсена. Он подошел к ФБРовцу, сел рядом и поднял голову. Он хотел, чтобы агент Кнутсен его погладил. Кнутсен ненавидел собак, всех, кроме этой. Он положил ладонь псу на голову, и Чарли завилял обрубком хвоста. «Покормим», — сказала Грейс. Им надо было покормить его раньше, потому что все белки, жиры и углеводы, приготовленные Боннером и Харлием в поварской горячке, не смогли смягчить воздействие 3 бокалов «Бордо», выпитых агентом Кнутсеном перед едой, и уж точно ни в малейшей степени не повлияли на тот бокал, который агент пил сейчас. За едой Грейс, Шарон и Энни вели себя пугающе тихо. Все остальные тоже старались не шуметь и мысленно ходили вокруг них на цыпочках, будто они были ветеранами, вернувшимися с войны. И в каком-то смысле так оно и было. Женщины, держась поближе друг к другу, сидели с одного края стола. Все мужчины уместились с другой стороны. Магоцы явно чувствовал, что их разделяет глубокая трещина, проходящая прямо по центру стола, и уныло спросил себя, трудно ли будет ее преодолеть. Единственный момент, пробудивший в нем надежду, случился, когда женщины извинились и прошли в задний отсек автобуса, чтобы рухнуть на откидные койки.